Вскоре Горец с учениками вышли из зала и быстрым шагом направились к казармам императорской стражи на юго-восточной окраине города. Между императорскими стражниками в серых с серебром плащах и наместничьими в синих существовало негласное соперничество. Каждое подразделение старалось доказать, что оно лучше, профессиональнее, честнее. Подкупить стражника было почти невозможно. Платили им столько, что хватало на все, с немалым запасом, зато и спрашивали жестко. Пойманный взяточник умирал долго и страшно. Им обычно занимался лично мэтр Эстеван. Мало кому после хорошо запоминающегося зрелища хотелось повторить судьбу казненного. Но такое случалось очень редко. С любыми своими проблемами стражники обычно шли к командирам, и те всегда помогали, никогда не оставляя подчиненного на произвол судьбы. Храд шел, обсуждая с Тенувелем некоторые особенности тренировочных форм и особо понравившиеся удары. О своей прежней вражде орк с эльфом давно не помнили, особенно став кровными братьями. Братство налагало на каждого множество обязанностей. Кровный брат был куда ближе родного. С ним ведь в свое время придется драться спиной к спине, не жалея собственной жизни. Тенувель постепенно забывал о своей застенчивости. Ему страшно нравилось обучение, хоть и нелегко приходилось. Одно только угнетало эльфа, заставляя его чаще всего сидеть дома в свободное время. Девушки и молодые женщины. Стоило только остроухому появиться в городе, как к нему начинали липнуть. И все достаточно смелые, юные и не слишком особо слабого пола. Как и любой молодой мужчина, он был ничуть не против поразвлечься иногда. Порой попадались редкие красавицы, которых грех оставлять без внимания, но не с десятком же сразу. Часто приходилось улепетывать со всех ног, чтобы поклонницы не изнасиловали прямо на улице, чего совсем даже не хотелось. А уж когда те сцеплялись, устраивая шумную драку с визгом и воплями, тогда эльф обычно сматывался под шумок, прихватив с собой какую-нибудь особо разомлевшую красотку. Быстро обслуживал ее где-нибудь в уголке и шел по своим делам, оставив осчастливленную девицу позади. Добрых два десятка, если не больше, торсидарских женщин уже носили под сердцем будущих полуэльфов. Лорду Дайяру пришлось немало заплатить их семьям, чтобы не подымали шума. Как потом выяснилось, Тенувель удостаивал своим вниманием не только девушек, но и смазливых юношей с нездоровыми наклонностями, чем немало позабавил лека, относившегося к таким вещам с некоторой брезгливостью. Удивленный его насмешками, эльф объяснил наставнику, что в среде его народа на пол партнера не особо обращают внимание, что важно только взаимное влечение. Горцу осталось только пожать плечами и попросить развратного ученика не приставать к нормальным парням, а то ведь можно и схлопотать. Но это было не все. Разъяренные нескромным поведением жен, дочерей и сестер, мужчины Торсидара мечтали начистить наглому нелюдю рожу. Некоторые даже вопили, что эльфа необходимо срочно кастрировать, иначе женщины города будут находиться в постоянной опасности. К храту люди постепенно привыкли и перестали обращать на орка внимание, благо он никому не приставал. Их раздражение перекинулось на Тенувеля. Если бы не шнурок ученика горного мастера, эльфу нелегко пришлось бы. Но даже шнурок выручал далеко не всегда, и частенько приходилось драпать со всех ног от очередной перевозбужденной идеей кастрации эльфа толпы, используя сверхскорость. Лек даже попытался как-то поговорить с учеником, чтоб не портил без разбора всех девок вокруг, но тот просто не понял, чего от него хотят. По эльфийским обычаям значение имело только желание самой женщины. Все остальное никого не интересовало. Мнение брата или отца? А им-то какое дело? Не их жизнь. Пусть не вмешиваются. Потому Тенувель искренне не понимал, что нужно от него всем этим раскрасневшимся и злым мужикам. Им тоже хочется. Завидуют. Так ведь он никого не насиловал. Девушки сами стремились в объятия остроухого красавца, мгновенно забывая при его виде обо всех родительских наставлениях. Даже в доме лорда Даяра эльф редко ночевал один. Горничные никогда не отказывались согреть его постель. Мало того, установили на это приятное дело очередность. Почему-то Тенувеля, в отличие от остальных, они ничуть не боялись. Санти с завистью смотрел на успехи друга. Он так и остался девственником. Не обращали девушки внимания на рыжего скомороха. Не воспринимали его всерьез. Он попытался как-то раз пристать к горничной, но схлопотал оплеуху и решил больше не рисковать. Ведь девушка пожаловалась лорду Даяру, а тот рассказал Леку. Приятного в последовавшем затем разносе оказалось совсем даже мало. Не хотелось повторения. Рыжий снова перехватил восхищенные взгляды двух молодых симпатичных горожанок, устремленные на эльфа, и раздраженно цыкнул зубом. Вот ведь везет остроухому. Обидно. Ладно, впрочем, ничего не поделаешь. Энет по дороге вспоминал все, что когда-либо читал или слышал о картагах. Говорили о них немало. Но вот что было правдой, а что вымыслом, он не знал. Технология ковки призрачных мечей оставалась тайной мастеров-кузнецов боевого братства. Каждый горный мастер тоже что-то знал о них, но никогда о том не говорил обычным людям. Сколько раз опытные воры пытались воровать картаги, не перечислить. Каждый раз все кончалось одинаково. Вор умирал в страшных муках, а к его трупу приходил владелец меча и забирал свое имущество. И до сих пор случались попытки. Особенно усердствовали карвенские святоши. Они жаждали понять секрет призрачных мечей и вооружить чем-то подобным своих паладинов. Увы, для них ни один картаг так и не покинул территорию Элианской империи. А если и покинул, то только вместе со своим хозяином. Меч погибшего горного мастера мгновенно терял все свои свойства, очень быстро превращаясь в прах. Впрочем, что гадать, скоро Энет узнает все сам. Впереди показался высокий забор казарм. Это, вообще-то говоря, был город в городе. Внутри имелось все необходимое для жизни, от лавок и рынка до школ. Цены в казарменных лавках оставались крайне низкими, несмотря ни на что. Император хорошо заботился о служащих ему людях. Женатым стражникам бесплатно предоставлялось жилье. Их детей учили в школах. Даже лекари не брали с них денег. За все платил его величество. Для холостых на территории казарм выстроили столовые, в которых кормили сытно и вкусно, хоть и просто, без особых изысков. Здесь же находился и дом стали, огромная кузня, в которой работали мастера-кузнецы боевого братства. Порой призрачные мечи ковал сам император. Никто не удивлялся, увидев у наковальни, держащую молот, мрачную фигуру в кузнечном фартуке со скрытым туманом лицом. Кузнецы уважали его величество за редкое мастерство и часто советовались с ним по важным вопросам, но он никогда не отказывал в помощи. Да о чем речь? Дети стражников порой наседали на императора так, что бедняга не знал, что ему делать с этой голдящей оравой. Иногда даже брал на руки какого-нибудь карапуза и рассказывал ему с приятелями волшебную сказку. Дети слушали, замирая от восторга. Однако появлялся его величество в казармах не слишком часто, раз в 2-3 месяца. Зато проводил здесь несколько дней.